Спустя некоторое время в этом же баре я сошелся с мальчиком по имени Анхело. На протяжении 2 лет его лицо периодически мелькало передо мной. Когда я торчал, Анхело не попадался мне месяцами, но когда слезал, обязательно натыкался на него где-нибудь на улице. В Мехико твои желания обретают магическую силу. Хочешь кого-нибудь увидеть, и он тут как тут. Однажды я искал себе мальчика, утомился и присел на каменную скамью в Аламеде. Почувствовал сквозь штанину гладкий камень. Боль в пояснице, равносильную зубной. Отчетливо и совершенно отлично от жалких подобий в других частях тела. Сидя там и сверля глазами ближайший парк, я вдруг почувствовал себя умиротворенным и счастливым, узрев в полугрезе свои пересечения с городом и узнав, что сегодня ночью обязательно сниму мальчика. Так и вышло. Лицо Анхело восточное, сродни японскому, если бы не медного цвета кожи. Он вовсе не был пидором, и я всегда давал ему деньги. Всегда одну и ту же сумму – 20 песо. Иногда вышеуказанной суммы не получалось, и он тогда говорил «но импорта, неважно», и всякий раз настаивал на уборке комнаты после проведенной там ночи. Связавшись с Анхело, в Чиму я больше не заглядывал. Мексика или Штаты, голубые бары нагоняли на меня тоску.